Глава 23. «Нет, нет, яичницу не буду», — замахал руками Айра Лейпин. Он и Флетч сидели в кафетерии отеля. «И мой доктор предупреждает, холестерина в крови должно быть как можно меньше. И ветчины не надо. Я забыл, какой вред от ветчины, но что он есть, можете не сомневаться. И, разумеется, никакого кофе». Лейпин заказал овсянку, гренок без масла и чай. Чем вот вреден холестерин? Приводит к образованию маленьких бляшек, которые так и норовят оторваться от стенки сосуда и закупорить сердце. А я-то думал, как-то влияет на сосуды головного мозга. Этого я не заметил. С головой у меня полный порядок. Флетч заказал бифштекс, яичницу, апельсиновый сок и кофе. «Что же творится с нашей молодежью?» – пробурчал Лейпин. «Неужели у вас нет денег, чтобы хоть раз сходить к доктору и более не объедаться за завтраком?» «Меня больше волнует рост населения Земли». «Это предлагаемый вами способ борьбы с перенаселением? Самоубийство за завтраком?» «Не самоубийство», — поправил его Флетч. «Я лишь хочу не задерживаться на этом свете, больше отведенного мне срока». Айра кивнул. «Оригинальная точка зрения. Ну, каждый должен о чем-то тревожиться. Эти доктора вгонят нас в могилу. Все для нас плохо. Спиртное, табак, кофе, мясо, даже яйца. Что может быть безвреднее яйца? Это даже не цыпленок. Молоко, сыр, шоколад, вода, воздух. Они хотят, чтобы мы из материнской утробы прямиком отправлялись в могилу. Никаких внешних воздействий. И это называется у них жизнью». «Тяжелое дело», — Флетч покачал головой. Официантка принесла чай и кофе. «Сомневаюсь, что нам удастся приспособиться». «Все это я услышал от самого полезного врача, которого только смог найти. Не человек, полутруп, толстый, как федеральный бюджет, дымит, как заводская труба, пьет, словно у него не один рот, а добрая дюжина. Когда он дышит, в груди у него все клокочет. Я-то думал, что он отнесется ко мне с пониманием, не будет давить, как бы не так. Я услышал от него старую песню: не делайте того, что делаю я. Делайте то, что я вам говорю. Наверное, придется последовать его советам. Но он-то уже купил себе землю на кладбище, а ему только 32. Официантка принесла завтрак. «Как вам нравится избирательная кампания?» — спросил Айра Лейпин пресс-секретаря. «Постоянно преподносит сюрпризы. Какие же?» «Кэкстон Уиллер умнее, чем я думал. Более честный, более разумный». «А ранее вы его не знали?» «Нет». «Были знакомы с его сыном?» «Да». «А как вы теперь относитесь к прессе? Теперь вы видите нас со стороны». «Эй, тёртые калачи. Я без труда могу раздуть из мухи слона. Возьмите, к примеру, вчерашний случай в школе. Фокусы с монетами, которые показывал губернатор. События пустяковые, но раструбили на всю страну». Айра кивнул. «Я сообщил об этом в редакцию. О значимости, правда, ничего не сказал. Оставил на их усмотрение». «То есть редакторов выпускающего номера?» «Ну, такие-то пустячки зачастую и приобретают решающее значение». Айра посыпал овсянку сахаром, щедро сдобрил сливками. Положил в чашку 3 ложки сахара. Добавил сливок. Густо намазал гренок жемом. Принялся за еду. «Знаете, вы у нас барашек на заклане. Да-да. Вас бросили на съедение волкам. Мне, нам. Вы удивлены?» «Да ешьте бифштекс. Бифштекс на завтрак. Вы бы вогнали моего доктора в запой. Впрочем, сделать это не так уж и трудно. Он постоянно балансирует на грани. Мы на таком этапе предвыборной кампании, когда на вашем месте им нужен кто-то из молодых, которому потом можно дать пинка под зад. Сгодился бы и Джеймс, но он подустал. И трюк его мы все знали наперечет. Наскучил он нам. Вы молоды, и, судя по разговорам, мыслите неординарно. Так оно и есть. Плюете на докторов, тревожитесь о переселении земли. С вами нам скучать не придется. Говорят, вы дали Солу пузырек с глазными каплями. Это так? Нет. А вас уже выдумывают истории. Переключают внимание с губернатора. Когда эти бестолковые, отнимающие столько времени и энергии праймери, закончатся, из вас сделают козла отпущения. Вам придется отвечать за все ошибки компании. А потом они пригласят профессионалов. Вы думаете, я не знаю, что говорю? Флетч слушал и ел, а потому не выразил должного изумления. Один у них уже наготове. Вы слышали о Грэхэме Кидуэлле? Его уже взяли консультантом по контактам с прессой. Я готов поспорить на оставшийся кусок гренка, что Уиллер уже разговаривал с ним этим утром. Может, даже дважды. Кидуэлл – хозяин большого вашингтонского кабинета, совладелец крупной фирмы, специалист в информационных проблемах. Можно ли желать лучшего претендента на пост пресс-секретаря президента Соединенных Штатов? Вы думаете, что попадете в Белый дом? Неужели вы так наивны? Я видел, как это делается. Президентская кампания «Крестовый поход любителей». Где он это взял? Кэкстон Уиллер любитель? Да он такой же любитель, как проститутка в Джорджтауне. А его жена? Женщина-дракон. Она может выйти в финал любого соревнования, даже по кетчу. В ходе первичных выборов, когда приходится колесить по захолустным городкам, налет любительства приносит определенные дивиденды. Приближает кампанию к рядовому избирателю. Создает ощущение народного движения. Привлекает добровольцев пожертвования. Люди видят поднявшуюся суету, говорят себе, а я ведь тоже могу помочь. Накладывают лопаты или клюшки для гольфа и идут работать на кандидата. Потом остаются только профессионалы, поскольку необходим образ компетентности. А сейчас на проселочных дорогах вы главный любитель. Айра допил чай. Я вот подумал, что вам следует знать об этом. Благодарю, достаточно бодро ответил Флетчер. Возможно, вы и правы. Да невозможно, наверняка прав. Поначалу избирательной кампании нужны идеализм и молодость. Как только в праймере одержана победа, бразды правления берет цинизм, а идеализму покупают билет домой. Вы не возражаете, что вас используют? Так используют всех. Все зависит от того, для какой цели. Идеализм скорчил гримасу Айра Лепин. Идеализм едет домой на автобусе. Он вылил в чашку последние капли из чайника. Меня тошнит. Вы неважно выглядите. Да что мне нужно, так это кофе, он подал знак официантке. Наверное, и я должен внести свой вклад в борьбу с перенаселением. Подошла официантка, и Айра заказал чашку кофе. Вновь повернулся к Флетчу. Вы знаете, мою жену убили. Нет, боже мой, когда? 2 года и 5 месяцев тому назад, в квартале от нашей квартиры в Вашингтоне. Грабитель ударил ее ножом. Прямо в сердце? Нет, но от удара она упала и ударилась головой о каменные ступеньки у двери дома. Флетч покачал головой. «Как можно с этим примириться?» «Нельзя, можно только об этом не думать, отложить в памяти и никогда не заглядывать в тот уголок». Официантка принесла кофейник, чашку и блюдце. «Спасибо», — поблагодарил Айра. «Вы меня убиваете». Не торопясь, он наполнил чашку. «Я был в Вене с президентом, когда пришла телеграмма. Я смотрел на клочок бумаги и не мог поверить своим глазам. Перечитывал раз за разом и убеждал себя, что это ложь. Я даже не помню, как добрался до дому. В памяти осталось лишь одно. Марта Нолан из Бостон Глоб собрал мне чемодан. А дети? Давно выросли. Убийство потрясло и их. Могли ли они подумать, что на их мать бросится с ножом? А этого человека поймали? Кто видел мужчину, убегающего с кошельком? Может, в нем было $50? Больше вряд ли. Он даже не утащил новую скатерть, которую она купила. Непонятно зачем. Скатерть у нас была. Я не знал. Я вам очень сочувствую. Дело не в этом. Айра провел рукой по подбородку. Но каждый раз, когда я слышу об очередном убийстве, а убивает-то женщин, все всплывает вновь. Ну, конечно. Послушайте, неужели вы пришли сюда, не зная, что в коридоре убили женщину? О чем вы? Удивился Флэш. Вы не слышали? Хорошим же вы были репортером. Ночью убили горничную, задушили. В этом отеле? Да, ее нашли повара в 4 утра в служебном лифте. 2 дня тому назад женщину сбросили с крыши отеля, в котором мы останавливались. Не знаю, что и сказать. Мы продолжаем предвыборную кампанию, словно ничего не происходит. Что с вами? Теперь затошнило вас? Что случилось с вашим загаром? Вы так побледнели. Выпейте-ка кофе. Да не хочу. Выпейте, выпейте. У вас такой вид, будто ваше сердце оторвалось и сейчас выкатится из ваших ботинок. Благодарю. Пейте, пейте. Я все равно больше не буду. Доктор говорит, что от кофе я начинаю нервничать.